Глава 28. Утро, как и все предыдущие, начинается косым дождем. Пред отелем Совой выстроена цепь полицейских. Полиция с обоих концов преградила доступ в узкую улицу. Толпа стоит на базарной площади и швыряет камни в пустую улицу. Камни заполняют ее середину. Ее можно было бы вновь перемостить. Полицейский офицер со своими замшевыми перчатками стоит в дверях отеля. Он удерживает меня и Звонимира, когда мы собираемся выйти. Звонимир отстраняет его. Чтобы не быть побитыми камнями, мы держимся вплотную около стен. Миновав полицейский кордон, мы начинаем протискиваться сквозь толпу. У Звонимира много друзей. Они кричат: «Звонимир!» «Друзья!» — говорит какой-то мужчина, стоя на колодце. — Ждут войска. Сегодня вечером они будут здесь. Мы проходим по городу. В нем тихо. Лавки закрыты. Нам навстречу попадаются еврейские похороны. Носильщики с покойником на плечах несутся во всю прыть, и с криком за ними следом бегут женщины. Мы знаем, что нам уже не суждено снова увидеть отель «Совой». Звонимир хитро улыбается. Наша комната не оплачена. Мы проходим мимо той табачной лавочки, в которой выставляются номера выигравших в малой лотерее билетов. «Вчера был тираж», — говорит Звонимир. Лавочка опасливо и глухо заперта, но тиражная доска прикреплена к стене рядом с зеленой дверью в лавку. Я не увидел своих номеров. Быть может, вчера их записали мелом, и дождь смыл их. Авеля Глянца мы встречаем в еврейском квартале. Ночь он провел не в отеле. Он сообщает новости. Вилла Нейнера разрушена. Нейнер и его семейство уехали на автомобиле. «Убить!» — орет Звонимир. Мы возвращаемся к отелю. Толпа не расходится. «Вперед!» — кричит Звонимир. Несколько возвращенцев подхватывают этот призыв. Какой-то человек протискивается сквозь толпу и остается впереди. Вдруг я вижу, как он протягивает руку, раздается выстрел, кордон полицейских колеблется, толпа вваливается на улицу. Полицейский офицер издает резкую команду. Раздается несколько жалких выстрелов, несколько человек падает, несколько женщин визжит. «Ура!» — кричат возвращенцы. «Дайте место!» — кричит Фаддей Монтак, рисовальщик. Он высокого роста и худощав, выше всех на полголовы. Он кричит в первый раз в своей жизни. Его пускают вперед, и за ним следуют другие. Постояльцы отеля протискиваются сквозь толпу на базарную площадь. На базарной площади стоит заведующий гостиницей. Он проник сюда незамеченным. Он прикрывает рот обеими руками и зовет, и напряженно протягивает шею к окнам седьмого этажа. «Господин Каллигурополос!» Я слышал, как он зовет и прокладывает себе путь к нему. Тут происходит так много интересного. Меня же интересует Каллигурополос. «Где Каллигурополос?» «Он не хочет уйти!» — кричит заведующий. «Он, подумайте, не хочет!» В это мгновение открывается люк чердака, и появляется Игнатий, старый лифт-бой. Неужели сегодня его так высоко поднял его лифт? «Отель горит!» — кричит Игнатий. «Спускайтесь же вниз!» — зовет заведующий. Вдруг из чердачного люка вырывается яркое пламя. Голова Игнатия исчезает. «Нам нужно спасти его!» — говорит заведующий. Вдруг, подобно зверю, вырывается сноп желтого пламени. Загорается на шестом этаже. За окнами видны белые пучки огня. Пожар на пятом, четвертом этажах. Горят все этажи, в то время как толпа штурмует гостиницу. В суматохе я замечаю Звонимира и окликаю его. В сильный шум тяжелыми ударами врывается звон городских башен и колоколен. Раздается барабанная дробь. Ее сопровождает гул от твердо ступающих, подбитых гвоздями сапог. Раздается звук команды.